«Мне б вернуться», — вздохнул Ткачук. Он, видно, уловил, что дела его каким-то неведомым образом повернулись весьма плохо, и на всякий случай решил манеру поведения изменить. Сейчас он уже казался тихим, скромным и простодушным. «Чтобы вернуться, надо оглянуться», — сказал Лосев. «Вот и оглянемся давай. На дела совсем недавние. Неделю назад был в Москве?» «Ну, был. Что уж и приехать нельзя. К тетке приезжал». «Ну, к тетке», — неуверенно согласился Ткачук. «Где же она живет, твоя тетка? Вы что, к ней пойдете? Не надо». «Надо же проверить, жил ты у нее или нет», — сказал Виталий. «Все придется проверить, каждое твое слово. Учти это». «Ладно, пишите». Ткачук начал было диктовать адрес, но Виталий придвинул к нему лист бумаги. «Так не пойдет. Пиши сам». И протянул шариковую ручку. «Пожалуйста». Виталий внимательно прочел написанное и спрятал бумагу в ящик стола. «А теперь скажи», — снова обратился он к Ткачуку, — «знаешь, что такое криминалистическое исследование почерка?» «Ну, знаю, а что?» «Мы теперь твой почерк сравним с почерком в одной записке. Там некий прохвост написал: извини, ошиблись адресом, бедно живешь. Не помнишь такой записки?» «Эх!» — сокрушенно вздохнул Ткачук. «Вы чего доброго и в самом деле докажете, что я ее написал. Выходит, поймал ты меня с этим адресом». «Я просто ускорил дело», — ответил Виталий. «Неужто ты думаешь, мы без этого не достали бы образец твоего почерка? Только лишнее время бы ушло. Теперь же к вечеру все будет ясно, а то и сейчас». «Ты записку писал?» «Я». Снова горестно вздохнул Ткачук. «Куда денешься? Наука есть наука». «И зачем только я, дурак, ее написал? Черт попутал! Бывает. На праведном пути и то иной раз потыкаются, а на неправедном то и дело. Это уж закон. И так, знаешь, спотыкаются, что потом долго лечить приходится». Ткачук невесело усмехнулся. «Доктора-то, небось, у вас мировые. Скоро сам увидишь. Ни одного вылечили, представь себе. Ну а как же ты все-таки адрес-то перепутал?» «А я не путал». «Кто ж тогда путал? Директор?» Ткачук затравленно посмотрел на Виталия. «А я ничего не знаю!» — неожиданно закричал он. «Не знаю! Понял!» Виталий успокаивающе поднял руку. «Ладно, ладно, ты лучше успокойся. Телеграмму директору ты давал или нет? Мы же ее все равно найдем. Это нетрудно, учти». «Давал», — безнадежным тоном ответил Ткачук. «Еще сигареткой угостишь? Свои забыл, веришь? Кури». Виталий придвинул через стол сигареты. «Значит, телеграмму ты дал. Мы ее в любом случае к делу приобщить должны будем». «Откуда ты про телеграмму-то знаешь?» — хмуро спросил Ткачук, выуживая грязными пальцами сигарету из пачки. «Вообще говоря, отвечать на твой вопрос не положено», — сказал Виталий. «Но так и быть скажу. Директор дает на тебя показания сейчас. Вот что. Гражданин Заморин Семен Михайлович лично». «Ну, все тогда», — совсем уже уныло вздохнул Ткачук. «Нет, милый друг, не все. Еще кое-что надо нам с тобой выяснить. Откуда у тебя взялся тот адрес? Тетка, что ли, дала?» «Ты что, очумел?» Ткачук даже опешил от неожиданности. «Кто ж тогда дал его тебе?» «Да парень один. Выпили мы с ним, но он и говорит: был бы ты деловым мужиком, миллион бы мы с тобой заработали, не меньше, на гаде одном». «Ты с ним где познакомился, с парнем этим?» «Да в парке». «В парке?» — насторожился Виталий, и какая-то смутная догадка вдруг зашевелилась у него в голове. «А где именно? Помнишь?» «Здоровенные аттракционы там стоят. Ну а как зовут того парня? —